69. И так как не было налицо ни преступления, ни обвинителя, то Нерон, не имея возможности прикрыться личиной судьи, обратился к насилию самовластия. Он посылает трибуна Гериллана с когортой воинов, приказав ему предупредить намерение консула, занять его подобной крепости дом и подавить охранявшую его отборную молодежь. Ибо Вестин в своем высевшемся над форумом доме держал подобранных по возрасту красивых рабов. Завершив на этот день свои консульские обязанности, он давал пиршество, ничего не опасаясь или скрывая свои опасения, когда внезапно вошедшие в покой воины сказали ему, что его вызывает трибун. Страница 310. Вестин без промедления встает из-за стола, и все совершается мгновенно. Он уединяется с врачом в спальном покое. Надрезаются вены. Еще полного сил его переносят в баню и погружают в теплую воду, причем он ни единым словом не пожаловался на свою участь. Всех возлежавших с ним на перу окружает стража, и их отпускают только позднюю ночью. Лишь после того, как Нерон, представив себе ужас гостей, ожидавших сразу же вслед за пиршеством гибели, и вдоволь насмеявшись над ними, изрек, наконец, что они достаточно поплатились за предоставленное им консулом угощение.